«Постараемся обойтись без конфликта», — тихо ответил я Кире, чтобы нас никто не слышал. Благо играющая музыка глушила разговор. «Не хочу, чтобы на последующие вечеринки никто не пришел. Не пускай все на самотек», — предупредила сестра и, развернувшись, зашагала в сторону других гостей. Я мысленно вздохнула и еще раз обвел взглядом толпу. Сразу же в глаза бросался Владислав, собравший вокруг себя несколько молодых парней и девушек. По обрывкам разговора я слышал, как он рассказывает об искусстве меча их рода и историю ее зарождения. Аристократы, в свою очередь, слушали его рассказ с неприкрытым интересом. Языковой барьер, как оказалось, таковым не стал, так как все понимали разговорный русский. Пройдясь взглядом по толпе дальше, я наконец-то обнаружил тех, кого искал. Харуки Фудзивару и Тодо Миямото. Они не отходили далеко друг от друга, тем самым демонстрируя заключенный мир и вроде как возникшую между ними дружбу. По крайней мере, на публику. Да, с тех событий прошло больше года, но это ничтожно мало в сравнении с тем, что вражда длилась поколениями. Не все аристократы будут готовы так сразу поверить в заключенный мир. Это влекло за собой ограничения для обоих родов, которые, впрочем, меня очень слабо касались. Евгений Дмитриевич, завидев меня, Харуки и Тодо синхронно поздоровались, что выражалось в чуть более низком поклоне, чем этого требовалось с их стороны. «Не обязательно в столь уважительной форме», — ответил я сразу обоим. «Можно просто Львов или Евгений, как вам удобнее. Тем более в вашей культуре не принято обращаться к человеку по имени и отчеству. Как проходит для вас вечер?» — спросил я, как того требовал этикет. «Позвольте еще раз поблагодарить, что пригласили меня на бал», — первым решил ответить Харуки, стараясь максимально вежливо себя вести. «Мне еще не приходилось бывать на подобных мероприятиях. Оно довольно необычное, и я даже договорился о заключении нескольких выгодных контрактов для своего рода, с людьми, с которыми иначе не смог бы организовать встречу. Думаю, многие пришли сюда как раз по схожим причинам. Вечер и впрямь необычен», — тут уже вставил свое слово Тодо. «Пока что все проходит интересно, но думаю, окончательное мнение я составлю после бала», — сдержанно улыбнулся парень. «Рад, что вам все нравится», — сказал я и перевел взгляд на Харуки. «Как поживает Кацу Фудзивара?» «Стараниями ваших целителей, он чувствует себя прекрасно», — решил подчеркнуть свою благодарность Львовым Фудзивара. «В таком случае желаю ему долгих лет жизни», — ответил я и, решив, что достаточно приветственной речи, перешел прямо к делу. «Созданная вами тактическая нейросеть нового поколения показывает превосходные результаты во время испытаний. Она непременно будет внедрена в доспехи моего производства. Когда они выйдут в серийное производство, я вышлю вам по 10 комплектов брони в знак благодарности. Я не просто так поднял эту тему разговора. Во-первых, мне надо было привлечь внимание к своему делу, а в том, что наш разговор слушают, я даже не сомневался. Во-вторых, я помогал родам Фудзивара и Миямото поднять репутацию в глазах окружающих, намеренно выделяя наше с ними сотрудничество. И, в-третьих, я, по сути, рекламировал свой же товар, заставляя аристократов гадать, что за доспехи такие производит мой род. И плевать, что он еще даже не вышел на рынок. Многие договариваются о таких вещах за несколько лет до, собственно, официального старта. Инвестиций в будущее никто не отменял. Да, не сомневаюсь, что имперская канцелярия расщедрится на контракт, однако поставлять доспехи только одному клиенту просто невыгодно. В конце концов, доспехи можно использовать не только для продажи, но в качестве обмена за оказанные услуги. И второе зачастую выгоднее первого. Единственное, чего я не уточнил, связка с браслетом будет отсутствовать на самих доспехах, которые я буду присылать в иностранные роды. Увы, того требовал патент, который подписали я и Роман. Хотя если учитывать, что про существование этой руны почти никто не знал, это не было хоть сколько-то значимой проблемой. Тем более, если об этом не заявить, то и вопроса про это никто не задаст. Получив благодарность от двух глав рода, я принялся общаться с другими гостями. Все-таки как хозяин идущего мероприятия, я не мог оставаться в стороне, ибо подобное поведение легко могли бы счесть за оскорбление. Слухи, о которых говорила Кира, стали доходить и до меня. В основном они шли от групп молодых аристократов, которым совсем не нравился тот факт, что какой-то ничего собой не представляющий иностранец хозяйничает на их землях. Хотя, скорее, им не нравилось, что я имел наглость таким образом демонстрировать перед ними свое богатство. Конечно, никто прямо подобных слов мне не говорил, но тот факт, что они вели беседу между собой на русском, говорил сам за себя. Это была ничем не прикрытая провокация. Лезть в нее без большой нужды я изначально не собирался. Увы, даже с большой подготовкой невозможно узнать, как члены родов или кланов поведут себя на светских мероприятиях. Взять того же Яна Кауница, вроде бы сын влиятельного герцога, а на публике в открытую оскорблял дочь главы рода, на его же территории, будучи гостем в поместье. Так что такому поведению я нисколько не удивился. А вот их изменившиеся лица в момент, когда ко мне подошла незнакомая молодая девушка, меня насторожили. Незнакомка выглядела слегка необычно для местных аристократок, которые, видимо, старались подстроиться под традиционный идеальный образ аристократки с островов. Каштановые волосы и черные глаза смотрелись обычно, а вот яркое красное платье, каблуки и умеренная косметика на лице куда сильнее бросались в глаза. Я ее, конечно, уже видел, но до этого мне еще не довелось с ней нормально поговорить из-за количества пришедших гостей. Всех обойти я физически не успевал просто никак, поэтому мне стало интересно, к какому вообще роду или клану она должна принадлежать, раз аристократы так странно на нее отреагировали. Глава 12. «Позволите составить вам компанию, княжич», — сдержанно улыбнулась девушка, хотя в ее голосе слышалось легкое кокетство. «Не вижу причин отказываться от такой приятной компании», — кивнув, я взял со стола пару бокалов с коктейлем и протянул один незнакомке. «Однако должен сразу предупредить, что вашим партнером по танцам я быть не смогу. Я уже пообещал одной девушке, что этот вечер проведу только с ней. А вы весьма прямолинейны», — сказала незнакомка, забирая у меня из рук бокал. «Это черта русских или ваша собственная?» — с любопытством спросила девушка. «Скорее, моего рода», — ответил я, немного отпив из бокала прохладительного напитка. «Мы не любим ходить вокруг да около». Вот оно что, по всей видимости, девушка приняла мои слова за намек, который я не закладывал в предложение. «Тогда я представлюсь. Юкихина, третья наследница клана Юки. Рада знакомству с вами, княжич». «Я тоже рад знакомству с вами, наследница Юкихина», — вежливо ответил я девушке, а сам задумался. Клан Юки, насколько я помню, входил в пятерку влиятельнейших кланов в Японской империи. Они владели большинством средств массовой информации, заведовали многими киностудиями и были, в том числе, приближены к императору. Сестра главы клана Юки все-таки замужем за одним из наследников императорской семьи. Теперь понятно, почему местные аристократы таким взглядом посмотрели на меня. Наследница могущественного клана привлекает внимание, особенно, если подходит к наследнику другого влиятельного рода. Пусть мы оба и не первые на очереди наследования. Похоже, вы из тех людей, кто любит переходить сразу к делу. Увидев мой кивок, девушка продолжила: «В таком случае мой клан может помочь с вашей проблемой. Не знал, что клан Юки занимается, в том числе, микроэлектроникой», — не скрывая своего удивления, ответил я. «Это не такая уж распространенная информация», — сдержанно улыбнулась девушка. «Мы производим их для личных нужд и редко берем заказы со стороны. Товар весьма специфичный, сами понимаете, а мы не настолько конкурентоспособны, чтобы брать большие заказы. А вы довольно честны», — сказал я, вновь отпив немного из бокала. «Если начать деловые отношения на лжи и недосказанности, то никогда не построить крепкого фундамента», — твердо произнесла Хина, явно кого-то цитируя. «Поэтому я предпочитаю начинать с правды. Благодаря ей, мой клан оброс могуществом». «Вот оно что», — сказал я и решил отойти от темы, поскольку обстановка не очень располагала к этому разговору. «В таком случае, думаю, я могу рассмотреть ваше предложение. Сами понимаете, такие дела не решаются по щелчку пальцев». «Конечно», — кивнула девушка и также решила сменить тему разговора. «И все-таки, может, ноль подарите мне один танец? А вы умеете быть настойчивой», — едва заметно вздохнув, ответил я. Похоже, этим предложением девушка решила показать, что не привыкла отступать от цели при виде первой же преграды. «На самом деле, из меня такой себе танцор, а вот мой друг Владислав, наоборот. Позвольте мне вас познакомить с ним». Вечер проходил относительно спокойно, за исключением периодических перешептываний за моей спиной. Увы, проблемные аристократы были в любой стране, а эти не упустили возможности напакостить. К сожалению, Япония была очень консервативной страной, и ко многим иностранцам тут относились, мягко говоря, не очень. Виной этому был тот факт, что страна долгое время вела закрытую политику, что по итогу сформировало такое мышление у граждан. Поэтому я мысленно был готов к провокациям со стороны японских аристократов. Им ведь только требовался повод, чтобы подгадить мне и моему роду. А учитывая, что я гость в чужой мне стране, то местная аристократия вряд ли встанет на мою сторону, даже если я буду прав. Если уж и отвечать на провокацию, то в самом крайнем случае, когда уже никак не отвертеться. Тем более, когда на кону стоит жизнь Айрис, будет очень неприятно, если нас заставят покинуть страну раньше нужного для ее поиска срока. В иной ситуации, может быть, я и поступил бы иначе, но сейчас я просто пытался с пользой провести время. Например, я познакомил Хину с Фуруки Итода, из-за чего они в свою очередь стали еще более благосклонны мне. Все-таки даже такая связь с одним из влиятельнейших кланов Японской империи приносила свои выгоды. А родом Фудзивара и Миямото они ой как требовались, поскольку из-за своей междоусобицы они потеряли и деньги, и бойцов. Тут требовалось немало времени, чтобы восстановиться и, по сути, я сейчас делал вклад в будущее. Напрямую же обратиться к этой девушке они не могли, а вот так, через меня, все было в рамках их норм поведения и давало шанс наладить контакт друг с другом. Также пользуясь моментом, я знакомился с другими японскими аристократами, но, к сожалению, я не мог сказать, что эти связи были для меня сильно полезны. Все-таки сюда пришли в первую очередь не члены влиятельных кланов и родов, а те, кто хотел подняться на ступеньку выше в местной иерархии. Размышляя об этом, я едва не пропустил момент, когда началась танцевальная часть программы. По залу распространилась набирающая обороты приятная слуху музыка, и парни стали приглашать девушек на первый танец. Я тоже не остался в стороне и подошел к Кире, чтобы исполнить обещание. «А без маски лисы ты выглядишь более пугающе», – пошутил я, заметив злой и одновременно раздраженный взгляд старшей сестры, которая позволила себе проявиться эмоциям в моем присутствии. «Спасибо за комплимент», – на удивление, у Киры резко сменилось настроение, да и реакция показалась мне странной. «Надеюсь, ты подучил хореографию. За прошедший месяц пришлось это сделать», – едва слышно вздохнул я, протягивая правую ладонь девушке. «Танцы я не слишком люблю. У тебя хотя бы есть опыт», — сказала Кира, элегантно кладя свою руку мне на ладонь, тем самым принимая приглашение на танец. «У большинства местных и того нет. Бальные танцы для Японии экзотика», — сказал я и взял старшую сестру за вторую руку. «Теперь я, кажется, догадываюсь, почему ты решила позвать меня на танец вместо того, чтобы укрепить свои связи. Боюсь, что некоторые, поддавшись эмоциям, могут попытаться зайти дальше положенного». От старшей сестры стала исходить убийственная аура. «И тогда не факт, что я смогу сдержать себя. Проблемы сейчас мне ни к чему», — ответил я, не беспокоясь за то, что нас услышат. Музыка с лихвой перебивала весь наш разговор. Тем более, пока я не закончил то, для чего прилетел в Японию. «И все же проблемам быть», — сказала Кира после того, как мы начали танцевать. «Несколько парней успели приревновать Юка Хину к тебе и Елецкому». Услышав эти слова, я невольно отвлекся от старшей сестры и посмотрел в сторону Владислава и его партнерши. Оба спокойно танцевали, о чем-то переговариваясь, но к ним было приковано очень много взглядов. Даже больше, чем ко мне и Кире. «Думаешь, они зайдут дальше косых взглядов и слухов?» Переведя взгляд на сестру и забрав инициативу в танце, задал я вопрос. «Скорее уж, знаю», – безэмоционально ответила девушка, следуя заданному мной ритму танца. «Кое-кто подумал, что я совершенно не знаю японского и его диалектов. Они хотят после танцев заставить тебя бросить вызов, задев гордость. Поэтому я говорила, чтобы ты не спускал все им с рук. Мне первым начинать конфликт не с руки», – сказал я и добавил. «Тем более, он затронет тебя и Елецкого. Втягивать вас двоих я не хочу. Насчет твоего друга не скажу, но я лично не против хорошей дуэли», — даже немного кровожадно ухмыльнулась сестра. «Нужно же проверить, на что я теперь способна. Неужто взяла четвертый круг маны?» — с небольшим удивлением спросил я. «В поместье не так много развлечений, да и нужно же наращивать свою силу», — довольным голосом ответила сестра. «Магическая сила — это то, что всегда с тобой в любой ситуации». Сами танцы прошли практически без проблем, за исключением того, что у местной аристократии напрочь отсутствовал опыт в бальных танцах, из-за чего происходили небольшие казусы. Хотя это практически никому не помешало наслаждаться и веселиться вечером. Обычно после танцев гости должны были расходиться по домам, но тут царствовала совсем другая культура. Да и ко всему прочему, многим аристократам хотелось поделиться своими впечатлениями после того, как музыка стала другой, и все снова вернулись к разговорам, и между делом похвастаться, с кем ему или ей довелось потанцевать. Можно сказать, основная часть вечера началась прямо сейчас. Однако, увы, это также принесло свои проблемы. Около половины аристократов успели хорошо так напиться крепким алкоголем. Да, большинство держало себя в руках, но находились и те, кто позволял себе лишнее, из-за чего моим слугам приходилось просить их покинуть мероприятие. Конечно, они с этим были не согласны, но мой красноречивый взгляд заставлял их менять свое мнение. Я уж понадеялся, что все обойдется, однако нет. Пока я стоял у стола с холодными закусками и разговаривал с гостями, в мою сторону как бы невзначай двинулся парень с бокалом шампанского в руке. Еще издали я понял по его нахальному взгляду, к чему все идет, но препятствовать ему не стал. Все равно его выходка сейчас обернется против него. Я сделал вид, будто ничего не замечаю. Молодой аристократ воспользовался этим и, подойдя ко мне достаточно близко, споткнулся на ровном месте и облил меня шампанским из бокала. Я спокойно отреагировал на произошедшее и молча окинул парня взглядом. В ответ он ехидно улыбнулся и нагло произнес: «Ох, прошу прощения, я сегодня такой неуклюжий. Надеюсь, вы не станете держать на меня обиду, княжич», даже не пытаясь скрыть вызывающие и откровенно наглые нотки, заговорил незнакомец. «Ну что вы, ничего страшного», — ответил я, вынимая платок из переднего кармана пиджака и небрежно вытирая им рукав пиджака, который, собственно, и пострадал от этой выходки. На подобных мероприятиях нередко можно перебрать и перестать себя контролировать в должной мере. «Я не держу на вас обиды, но, пожалуй, вам бы стоило пойти домой и отоспаться, чтобы не портить другим гостям вечер своей неуклюжестью». Незнакомец на несколько секунд аж завис, явно не ожидая именно такого ответа. Должно быть, в голове он представил, что я начну изводиться на оскорбление и брызжать слюной, а не стану прилюдно унижать его. А уж смешки со стороны аристократов и вовсе вывели его из себя. «Да что вы себе позволяете, вы что, только что назвали меня пьяницей?» Наконец-то вскипел молодой аристократ. Долго же он думал. Между тем я также заметил, как в его сторону подошли несколько таких же аристократов, видимо, тоже участвующие в сговоре против меня. Хотя справедливости ради, услышав нашу словесную перебранку, позади меня встали Кира и Елецкий. Они не вмешивались в наш разговор, но своим присутствием намекали, на чьей стороне находится. «Ни в коем случае, хотя ваш бокал шампанского в руке говорит о многом. Это 15-й бокал, который вы выпили, если я не ошибаюсь. Хотя, что это я, вы же его пролили и не успели даже пригубить». Я уже не скрывал улыбки, открыто провоцируя своего оппонента. «Да как вы!» Незнакомцу явно было нечем парировать мои слова. Что ж, его проблемы, что у него не хватает опыта в словесных дуэлях. «Нет, я так просто этого не оставлю. Я вызываю вас на дуэль, княжич, немедленно. Здесь и сейчас, глава 13. Я бы на вашем месте подумал дважды», — сказал я, смотря парню неотрывно в глаза. «Прямо сейчас я могу закрыть глаза на ваши слова. Я совсем не горю желанием портить пришедшим гостям вечер. Тем более, это место не предназначено для дуэли. Но в случае, если вы не захотите отказываться от своих слов, пеняйте на себя. Даже и не подумаю после того, как вы оскорбили меня», — в сердцах воскликнул молодой аристократ, чьего имени я даже не знал. «Причем на глазах у такого количества людей. Может, вы и из княжеского рода, но даже вам никто не дает права так себя вести на землях Японской империи. Или в Российской империи все себя так ведут. От такой жалкой попытки выставить себя правым, мне очень сильно захотелось закатить глаза кверху. Это я уже молчу о том, что своими словами он навредил не только себе, но и своему роду. Мало кто из русских родов после такой выходки захочет вести с ними дела, благо альтернативы есть везде. Похоже, алкоголь вам и впрямь ударил в голову, раз вы совсем не следите за словами», — сказал я, заставляя парня краснеть от злости. «Хорошо, я принимаю ваш вызов, только вам также придется сразиться с моей сестрой. Бросая вызов одному из львовых, вы бросаете вызов всему роду», — красноречиво заявила сестра, демонстративно выходя вперед, держа в руках черную розу. Или вы думали, что можете разбрасываться словами направо и налево? В таком случае, вам придется сразиться в дуэли, в том числе и со мной, тут уже встрял Елецкий. Я не стану молча смотреть, как на моих глазах кто-то оскорбляет моего близкого друга. Внешне он выглядел спокойно, однако я с ним был знаком практически полтора года, и мог за этой маской спокойствия распознать гнев. Похоже, ему очень не понравилась происходящая ситуация. С другой же стороны, это позволило бы парню выплеснуть всю скопившуюся в нем ярость. Такого поворота местные аристократы, видимо, не ожидали. Один паренек из собравшейся толпы подошел к парню, который пролил на меня шампанское, и что-то шепнул ему на ухо на японском. Это не осталось без внимания Киры, которая в тот же момент ответила им на японском, вызвав удивление у публики. Жаль, слов я не понимал, и уловить в данном случае контекст было невозможно. Правда, несколькими секундами позже мне все стало понятно. Евгений, Владислав, закончив говорить на японском, обратилась к нам двоим Кира. Впрочем, она не отрывала взгляда от моего обидчика, всем видом показывая свое превосходство над ним. «Вы не будете против, если мы проведем командный бой?» «Командный бой?» – удивленно спросил Елецкий, который, похоже, никогда не слышал о подобном. «Это практически та же дуэль, но в ней могут участвовать несколько человек», – сразу же объяснила моя сестра. «Раз уж у Ясудэшира есть друзья», – девушка намеренно сделала акцент на этом слове, явно издеваясь над моим обидчиком, желающие помочь ему защитить свою честь, то это может стать компромиссом в сложившейся ситуации. «Все-таки мы же не варвары, чтобы измором выбить победу. Ничего не имею против», — сказал Елецкий, и в то же время я заметил, как возле нас встала Юкихина, будто выжидая подходящий момент. «Пожалуй, это будет лучшим решением конфликта», — сказал я свое слово. «Если уж Кира заговорила об этом, то по-иному ситуация развиваться просто не может. Однако, Ясудэшира, вам и вашим друзьям придется подождать, пока будет организована арена для боя. У вас есть претензии на этот счет?» «Претензий не имею», — ответил Шира, наконец-то взяв себя в руки. «Княжич», выгадав момент, обратилась ко мне Хина. «Позвольте предложить вам свою безвозмездную помощь. Какого рода помощь вы хотите предложить?» Повернувшись к девушке, задал я вопрос. «Лучше сразу очертить границы, чтобы все вдруг не оказалось слишком уж серьезным. Прибывший со мной слуга умеет создавать массивный барьер и подолгу удерживать его. Магия вплоть до седьмого круга не сможет его пробить. Если используем задний двор, то можно организовать импровизированную арену», — уверенным голосом произнесла третья наследница своего рода. «Что скажете?» Девушка уже второй раз за вечер раскрыла себя с интересной стороны. Несмотря на молодость, она подгадала момент и обозначила силу своего рода, раз с ней ходят такие слуги. Одновременно с этим она избавляла меня от лишней мороки, позволив разрешить конфликт быстро и продолжить наращивать связи. И вместе с этим она поднимала свой статус в глазах окружающих. Как ни посмотри, а молодая аристократка явно понимала, что делает. Даже интересно, насколько хитрой интриганкой она станет, когда вырастет и наберется опыта. Но что уже очевидно, связь с Хиной явно пойдет мне на пользу. «В таком случае буду вам благодарен», — с улыбкой на лице ответил я девушке. Подготовка арены практически не заняла никакого времени. Слуга Хины создал кубический барьер 100 на 100 метров за каких-то несколько секунд. Это очень многое говорило о его мастерстве, как мага. Правда, скорее всего, он узкоспециализированный маг, но тем не менее, силой своих противников я не интересовался, да и, похоже, никого тут это не волновало. Это в Германии нельзя было сражаться на дуэли, если есть разница в магических кругах. Хотя даже если окажись враг сильнее, никто из нас троих не стал бы отступать. Правила боя были просты. Запрещалось убивать противника или атаковать его, если тот уже не может оказывать никакого сопротивления. Правда, может оказывать противник сопротивление или нет, решали наблюдавшие за нами секунданты, благо их на бал пришло немало. Войдя на арену, я, Кира и Владислав сразу распределили между собой противников. Мне, конечно же, достался Шира. Парень оказался потомственным мечником, чему я не удивился. А вот что его род числился одним из многочисленных боковых ветвей клана Такеда, для меня оказалось неожиданностью. Тут уже оставалось гадать, намеренно ли прислал его клан, чтобы разведать обстановку и выведать наши с Елецким планы, или же это было простым совпадением. Я лично придерживался второго варианта. Все-таки вряд ли клан Такеда настолько тщательно подчищал хвосты. Да, Айрис, безусловно, теперь их ценный актив, но не до такой степени, чтобы бросать на него все силы и портить отношения сразу с несколькими русскими родами. Вряд ли они вообще подумали о таком. В любом случае, даже если они тут из-за меня, то это ничего не меняет. Люди моего рода в ближайшие несколько дней вычислят местоположение Айрис, и спасению ничего не помешает. Тем более, Юта стал приходить в норму и наверняка захочет принять участие в спасении моей подруги и своей подопечной. Ладно, что-то я отвлекся. Нужно для начала разобраться со своим противником. Вопрос только в том, как это сделать. Можно быстро и эффективно, а можно долго, но эффектно. В обоих случаях я унижу своего противника. Вопрос только в том, стоит ли приложить больше усилий или нет. Немного подумав, я решил выбрать второй вариант. Раз уж на меня смотрит столько людей, то лучше показать свое превосходство изощренным способом. Как минимум будет полезно показать свои навыки Харуки Итада, поскольку в прошлый раз мне практически не довелось показать свою силу. По крайней мере, в открытую. «Только не будь слишком жесток со своим противником», — сказал я, смотря в сторону Елецкого. «Постараюсь», — коротко ответил мой друг, хотя по его взгляду читалось, что он все равно поступит по-своему. Похоже, потраченные нервы и все его переживания дали о себе знать. Сейчас Елецкий выглядит так, будто находится на грани срыва. Конечно, вряд ли он пересечет черту, но приятного все равно мало. И отчасти из-за этого я решительно отказался брать его на операцию по спасению Айрис. Ох, не тому ты эти слова говоришь. Видимо, почувствовав напряжение в воздухе, решила пошутить Кира. Или же нет, ты даже не представляешь, сколько эти ублюдки наговорили гадости за моей спиной. Не оставлять же это безнаказанным. Лиса решила обнажить когти, невольно ухмыльнулся я. Как и волчонок свои клыки, пошутила она в ответ. Я хотел было что-то ответить, но в этот момент раздается гонка и я начинаю молча идти в сторону своего противника. В голове быстро появляется план, как можно удивить собравшихся здесь аристократов, при этом не показывая всю свою силу. В этом мире мне еще не доводилось пользоваться ментальной магией на живых противниках. Так что, пожалуй, это неплохой способ узнать, на что я способен. Не просто же так я тренировал все виды магии в своем поместье. Проходит несколько секунд, и вот наконец-то я вижу своего противника. Он держит в руках катану, и со злостью в глазах смотри прямо на меня. Я в ответ на это лишь ухмыляюсь, может он и хороший мечник, но эмоции контролировать совсем не умеет. Не думаю, что с вашей неуклюжестью стоит размахивать мечом, Ясуда Шира, нагло сказал я, подмечая, что за нашим сражением внимательно наблюдают собравшиеся гости. Вдруг вы сами себя раните клинком. Посмотрим, как вы запоете, княжич, когда этот клинок окажется у вас в животе, сквозь зубы отвечает мой противник и первым же делом начинает собирать в мече ману. Я тоже не остаюсь в стороне и, не сходя с места, использую ментальную магию. Она работает схожим образом с магией иллюзий, напрямую воздействует на разум мага. Только если иллюзия лишь обманывает разум, то ментальная магия подчиняет его себе. Конечно, я не собираюсь делать из своего противника безвольную куклу, уничтожив его разум, как это умеют делать умелые менталисты. Это было бы чересчур, да и мне требуется для подобного больше времени. А вот на тонком уровне воздействовать на его разум и заставлять раз за разом ошибаться, очень сильно унизит молодого аристократа. Проникнуть в разум противника мне не составляет какого-либо труда. Он даже не маг пятого круга, и у него полностью отсутствует ментальная защита. Другими словами, благодаря воздействию магии я могу без проблем на текущем уровне сил влиять на его телодвижение, что уже застыл от страха. Приняв мое бездействие за слабость, говорит Ясуда Шира и взмахивает клинком, выпуская в мою сторону воздушный полумесяц. Только вот выпущенное заклинание проносится в нескольких сантиметрах от меня и лишь обдает слабым ветерком. Мне даже не пришлось смещаться в сторону, так что эффект был произведен нужный. Видя недоумевающее выражение лица парня, я лишь поправляю челку и говорю: «Хорошая попытка. Может, попробуйте еще раз?» Едва удерживаюсь я от смешка, особенно услышав японскую речь от Ясуды Шира. Похоже, парень даже не понимает, что только что случилось. А ведь я обошелся без использования магического конструкта. Для меня этого не требовалось, поскольку никакую защиту преодолевать не приходилось, не говоря уже о моем невероятном контроле маны, так что вряд ли до него сразу дойдет, что именно произошло. Глава 14. Парень решает не останавливаться, и после первой же неудачи посылает в меня второе, затем третье, а после и четвертое заклинание. Все это время я просто стою на месте и демонстративно зеваю у всех на виду, наблюдая за тем, как вражеские плетения попросту пролетают мимо меня, никого при этом не задевая. У меня даже появляется мысль понаблюдать за сражением Кира и Владислава, но я быстро отгоняю ее из своей головы. У моего противника, может, и нет шансов против меня, но недооценивать его я не стану. Не хватало еще допустить ошибку из-за мимолетных желаний или собственного пренебрежения. Может, уже сдадитесь? С вашей неуклюжестью мана закончится быстрее, чем вы по мне попадете, нагло улыбнулся я, чем вынудил противника действовать более радикально. Не знаю, как ты это делаешь, но тебе конец. В гневе скалится мой противник и сокращает дистанцию для удара мечом. Ясудаши разближается со мной на расстоянии удара, после чего заносит диагональный удар рядом с грудью. Попади он, и оставил бы на мне длинный порез, однако его меч остановился возле моего плеча, так и не пойдя дальше. Хотя, вернее будет сказать, парень полностью застыл. Тут уже мне пришлось напрячься, поскольку контролировать каждую мышцу, да еще и без использования магического конструкта было очень трудно. Я уже молчу о том, что мне потребовалось немало времени на подготовку такого трюка. Зато эффект того стоил. Я большим и указательным пальцами взялся за кончик меча и не спеша отвел его в сторону, после чего одним выверенным ударом вырубил своего противника. В ближайшие несколько часов он вряд ли оправится после удара. Закончив со своим противником, я собрался, было, помочь своей сестре и другу с их врагами, но моя помощь им совсем не требовалась. Кира, без преувеличений, мучила своего оппонента магическими нитями. Она связала каждую конечность его тела и сдавливала нити так, что ее соперник просто выл от боли. При этом он сохранял способность двигаться, так что секундант не спешил выводить ее противника из игры. Правда, по сравнению с Елецким, Кира еще щадила врага. Владислав не стал церемониться и в ходе поединка отрезал своему оппоненту обе руки, лишив того оружия. Зная мастерство парня, он вполне мог обойтись более гуманно, но осуждать я его не мог. Наверняка противник попытался бы его спровоцировать, а у парня просто сдали нервы. Так или иначе, командную дуэль мы выиграли. Целители занимались гостями, но на балу обидчики больше не должны были появиться. Как минимум я не собирался их пускать. После моей победы гости продолжили заниматься тем, чем занимались до этого. Есть, пить и разговаривать между собой на разные темы. Я тоже не остался в стороне, хотя, говоря откровенно, больше всего времени посвящал Елецкому. Владислав не был ранен, однако ему было тяжело сохранять маску спокойствия. Местами я стал сожалеть, что вообще пригласил его на первое же мероприятие, но с другой стороны, это было наиболее взвешенное решение. Не поступи я так, и у клана Такиды могли появиться вопросы. Поэтому я следил за тем, чтобы парень продолжал вести себя естественно. Благо он быстро образумился и в скором времени вернул самоконтроль, извинившись, что переборщил с жестокостью. К моему удивлению, он также умудрился подружиться с Юкихиной. Как я позже понял, девушка, как и многие японцы, очень ценила искусство фехтования, и она прониклась уважением к парню. Елецкому, в свою очередь, было что с ней обсудить, поэтому мне уже приходилось в меньшей мере беспокоиться за него. Знаешь, японцы очень необычный народ, подошла ко мне со спины Кира в момент, когда я стоял возле стола и ел вкусные тарталетки, приготовленные нашими поварами. Обычных людей жестокость отталкивает, а их, наоборот, притягивает. «Это ты к чему?» Отрываясь от трапезы, спросил я старшую сестру. «Да вот меня наконец стали рассматривать как возможного делового партнера», мило улыбнулась Кира, что вообще было не свойственно для нее. «Я очень редко видел, чтобы она вообще чему-то радовалась. Я договорилась и на поставку редких тканей для себя и трав для рода своей матери. Не зря я все же сюда прилетела. Редко увидишь тебя счастливой», — сказал я, подходя поближе к сестре. «Не путай хорошее настроение со счастьем», — перешла на безэмоциональный тон девушка, вновь надев на себя холодную маску. «Просто мой противник оказался довольно стойким и до последнего не проявлял страха. Хоть кто-то знает, как порадовать девушку. Но ты ведь знаешь, У всех есть свои слабости, а из этой слабости вырастает страх. Но это ведь все равно не помогло тебе самой почувствовать страх? Приличия ради спросил я сестру, поскольку знал, что эта проблема ее очень тревожит. «Тут ничего не поделаешь», — сказала она, подойдя к столу с закусками. «Даже менталисты нашей семьи бессильны против моего недуга. Кстати говоря, ты не говорил, что владеешь ментальной магией. Почему, как ты догадалась?» Задал я встречный вопрос, поскольку не ожидал услышать подобное от сестры. «Из чего вообще взяла, что я достиг таких успехов в этом направлении магии?» «Отвечать вопросом на вопрос, дурной тон», — сказала она, отвернувшись от меня. «Из-за этого, увы, эмоций по лицу я прочесть не мог. Хотя ты мой младший брат, тебе простительно. Это было очень просто. Менталисты с детства работали со мной, воздействуя, в том числе на тело. Ты мог не использовать магический круг, но я-то все видела. Ты тоже об этом ничего не рассказывала», — сказал я, чуть сдвинувшись в сторону и посмотрев на нее через плечо. «Что до моей магии ментализма, я далек от совершенства. Я ведь нейтрал, можно сказать, твердый середнячок во всех атрибутах магии. В принципе, тут я не врал. В первую очередь я маг-аналитик. Жар моего огня никогда не сравнится с пиромантом моего уровня. Я никогда не сравнюсь в скорости с магом воздуха. Мне не создать столько же прочных нитей, чтобы одновременно контролировать десятки или даже сотни кукол, чего в будущем могла спокойно достичь сестра. Разницу в чистой силе я компенсировал боевым опытом и умением контролировать магию. Пока что это помогало мне одерживать раз за разом победу, однако чем дальше я буду идти в развитии, тем меньше будет этот отрыв. Поэтому я неустанно тренировался, чтобы повысить свои шансы на победу. Надеяться лишь на магию аналитика – глупо. Это, безусловно, очень сильное направление в магии, но оно не всесильно, особенно учитывая, что мне приходится скрывать свой дар. «Скромности тебе не занимать», — холодным тоном ответила Кира, хотя в нем и чувствовалась раздраженность. Видимо, она не очень-то любила, когда кто-то намеренно занижал свои способности. «Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то из менталистов мог без использования конструкта удерживать человека на месте. Должны же у меня быть свои секреты», — улыбнулся я в ответ на это. «Поверь, если бы я знал, как вылечить твой недуг, то занялся бы этим еще при нашей первой встрече, чтобы сделать тебя своим должником. Согласись, это куда выгодней, чем держать тебя в неведении». «Похоже, ты не врешь», — едва слышно ответила она, отойдя от стола с закусками и подойдя к десертам. «Допытывать не стану, это не мое дело. Хотя, честно говоря, с позерством ты переборщил. Теперь о твоей дуэли с Ясудаширой все и говорят, а про меня с твоим другом они будто и забыли», — сменила тему разговора сестра. «Знаешь, я почти всю жизнь оставался на заднем плане. Теперь мне надо быть почаще в центре внимания, чтобы наверстать упущенное», — решил в ответ пошутить я. «Как бы потом не стал жаловаться на свою славу», — сказала Кира, аккуратно беря в руки конфету и пробуя ее на вкус. «Ты еще планируешь собирать такие мероприятия?» «Конечно», — кивнул я, также подойдя к столу с десертами. «Скорее всего, мне даже придется задержаться. Зная японскую культуру, они захотят, чтобы я напрямую вел тут дела. В таком случае я тоже задержусь, как ни в чем не бывало», — ответила Кира. «А кто говорил, что не любит общество людей?» — сказал я, пытаясь поймать сестру на словах. «Всем нам приходится чем-то жертвовать ради высших целей». С этими словами девушка почему-то посмотрела в потолок. «В данном случае я жертвую своим комфортом. С этим тяжело поспорить», — сказал я, понимая, что в ближайшие несколько дней отдых мне точно не светит. Несколько следующих дней тянулись очень долго. Мне приходилось посещать не самые интересные светские мероприятия и общаться с аристократами, часть из которых скрывала внутреннее отвращение ко мне и всячески пыталась подгадить, как в первый день на балу. С этим приходилось мириться, поскольку иного выбора у меня не было. Но что стало несомненным плюсом, я за эти несколько дней практически решил проблему с микроэлектроникой. Клан Юки прислал мне договор, я лично ознакомился с ним и остался доволен указанной ценой. После этого я отослал его на проверку нашим юристам. Скорее всего, они будут проверять его около недели-двух на наличие возможных дыр или неоднозначных формулировок и посылать на повторное согласование, но в этом месяце они точно начнут поставки. Ну и что главное, люди моего рода наконец-то вычислил место, где держат Айрис. Причем это стоило немалых трудов, поскольку клан Такеда постарался скрыть свое преступление. Причем они решили спрятать Айрис не в каком-нибудь заброшенном бункере, о котором никто был бы ни сном, ни духом, а в одном из поместий первого наследного сына основной ветви, Сатоши Такеда. Вот уж, как говорится, хочешь что-то спрятать, прячу всех на виду. В таком месте и впрямь никто не стал бы искать наследницу рода Асина. Причем, чтобы на это место пало меньше подозрений, они поставили туда минимум охраны. Из того, что доложила разведка рода, там не было магов выше пятого круга. Последнему я не удивился, поскольку начиная с пятого круга, за магами велось пристальное наблюдение. Если бы кто-то захотел отправить, например, того же мага восьмого круга для защиты обычного поместья, то у других аристократов это могло вызвать повышенный интерес. Это не говоря уже о том, что так они ослабляли бы свои позиции, чем могли воспользоваться конкурирующие кланы и рода. В любой стране аристократы следят друг за другом и ищут способы, как уколоть своего соперника. И местный высший свет не был исключением. К моменту обнаружения, мой род помог перекинуть десяток моих слуг в полном вооружении в Токио и также подготовить точку для эвакуации. С учетом того, что с собой я взял еще 10 бойцов, нас в общей сумме было 21. Вполне немало для быстрого штурма поместья. Хотя все-таки будет вернее сказать 22. Юта к этому моменту пришел в себя и должен был сыграть одну из ключевых ролей в моем плане. Глава 15. Первая часть плана прошла без проблем. Мы в точности поминутно распланировали каждый наш шаг. И первое, что я должен был сделать, это организовать громкую вечеринку среди молодых аристократов, на которой я тихо исчез бы, не вызвав ни у кого подозрений. С этим не возникло никаких проблем, людей собралось очень много, а после обильно выпитого алкоголя молодым аристократам стало совсем не до меня. Им хотелось веселиться под громко играющую музыку в компании прекрасных девушек, которые и сами были не прочь отвлечь на себя все внимание. Ну и ко всему прочему мое таинственное исчезновение подстраховал Елецкий, который отводил все внимание в свою сторону. Не обошлось, правда, и без конфликтов между аристократами, но в данной ситуации они сыграли мне только на руку. Одним словом, я сел в заранее приготовленную машину и поехал к остальным слугам. Там уже, вооружившись снаряжением, предоставленным родом, увы, экипировку львовых нам не дали, поскольку мы должны были работать как наемники по нашей легенде, мы сидели в нескольких сотнях метрах от поместья в засаде. Поместье, к моему сожалению, охранялось дронами, из-за чего скрытно проникнуть такому большому отряду не представлялось возможным. Но этого и не требовалось, я и мой отряд собирались подорвать стену здания в тот момент, когда Юта должен был отвлечь бойцов Такиды у главных ворот. Появись мы там в полном обмундировании, и по нам сразу бы открыли огонь. А так вид старика, который заблудился и не может найти дорогу, вызовет гораздо меньше подозрений. В крайнем случае, просто отвлечет внимание на себя. Так мы приступили ко второй части плана. Поместье защищает от 30 до полсотни человек, доложил мне ситуацию Тимофей, как только я прибыл на место. Половина из них, это маги первого и второго круга, вооружены так себе, опасности серьезной не представляют. Есть несколько магов третьего круга, но не являются опытными бойцами, скорее, специалисты по защите. Проблемы могут возникнуть только с четверками и пятеркой, а также возможным подкреплением со стороны врага. Сколько шансов, что противников окажется больше, чем мы думаем? Спросил я, поправляя ремень, удерживающий винтовку на груди. 50 на 50, ответил Тимофей, одновременно с этим жестами рук отдавая приказы бойцам. Во внешнем периметре их точно не будет больше полсотни человек. Возможно, внутри здания есть еще подземные этажи, о которых мы ничего не знаем. Также неизвестно, находятся ли в близлежащих окрестностях люди рода Такеда. Мы обследовали все дронами, но сами понимаете, могла быть задействована магия иллюзий. Хорошо, кивнул я, отметив про себя, что будь это так, то я почувствовал бы изменения в магическом фоне. Плану следуем без изменений, так точно, кивнул Тимофей. Айрис Асина должна находиться в одном из внутренних помещений. Мы проникаем в поместье и действуем по обстоятельствам. Если Айрис не обнаруживаем, ищем скрытый проход. Как только находим пленницу, сразу отступаем к точке эвакуации, которую защищают слуги Елецких. Затем встречаемся с самим господином Владиславом и вместе с ним покидаем страну на частном самолете. Если моей группе встретится маг пятого круга, и мы с ним не сможем справиться, то наш отряд будет отступать к твоей группе или Юта, На всякий случай напомнил я своему слуге деталь нашего плана. Также если кого-то из наших бойцов выведут из строя, то их должны немедленно вывести из поместья в сторону точки эвакуации. «Как прикажете», — ответил Тимофей, после чего мы занялись последними приготовлениями. «Что ж, скоро пора начинать». Я разделил отряд на две части. Отряд, который должен был прорвать восточную часть поместья, возглавил Тимофей. Я, вместе с Анной и оставшимися бойцами, собирался разрушить западную стену. Юта, в свою очередь, должен был отвлечь противников у главного входа, а затем действовать по обстоятельствам и стараться присоединиться к нашим отрядам. Я и моя группа подошли к стенам здания настолько близко, насколько это вообще возможно, чтобы нас не засекли дроны. Я стал дожидаться подходящего момента, наблюдая за таймером на экране шлема. Когда отсчет начинает идти на секунды, я первым начинаю создавать плетение. Можно было бы использовать талисман с магией пятого круга, но я решаю приберечь этот козырь на потом. Все-таки в поместье может оказаться больше одного мага пятого круга, да и ко всему прочему существовал шанс наткнуться на подкрепление врага. Поэтому я решаю использовать заклинание огненной кометы четвертого круга. Этого будет достаточно, чтобы создать брешь в защите. Мне ведь не нужно, чтобы туда проехал танк. Таймер приближается к нулю, и одновременно со мной Тимофей с другой стороны бьет заклинанием. Раздаются два громких взрыва, и мы молча бежим вперед. Не хватало еще, чтобы кто-то услышал русскую речь. Я первым выбегаю в созданную брешь, одновременно с этим создавая перед собой барьер. Очень вовремя, поскольку из окон поместья по мне открывают огонь из МШВ и обычными заклинаниями. Причем в парочке заклинаний я признаю магию четвертого круга. Если наши защитные талисманы без проблем выдержат магию третьего круга, то вот попадание атакующего плетения четвертого круга они могли не пережить. Поэтому я вовремя закрыл заклинанием как себя, так и других подоспевших бойцов. И видя, что меня давит огнем, Анна создает впереди себя несколько десятков листовидных ледяных осколков и метает их во врага. Я мысленно подмечаю, что девушка стала гораздо сильнее после боя со своей сестрой. Похоже, она наконец-то поборола своих внутренних демонов и позволила дару раскрыться на полную. Благодаря ее атаке, люди клана Такеда на секунду прекращают атаку, что позволяет моим бойцам перехватить инициативу и дать ответный огонь по врагу. Это вынуждает противника скрыться внутри поместья и дать нам возможность продвинуться дальше. Внешний периметр оказывается пуст, поэтому мы прикладами выбиваем уцелевшие окна поместья и врываемся внутрь. Однако как такого сопротивления нам никто не оказывает. Похоже, враг решает стягиваться туда, где держит Айрис. Я рукой указываю направление, куда нам надо идти, и снова выхожу впереди своего отряда. Мы быстро зачищаем одно помещение за другим, идя по следам врагов. У нас это занимает несколько минут, пока мы наконец-то не добираемся врага, устроившего на нас засаду. Стоит мне выбить дверь и выйти в коридор, как в мою сторону одновременно летят осколочные гранаты. Будто этого мало, враг также создает атакующее плетение, чтобы, по всей видимости, обвалить второй этаж и выиграть себе побольше времени. В этом плане им очень не везет. Уж чего-чего, а использовать чистую стихийную магию я могу очень быстро. Именно поэтому я создаю перед собой ветровой поток и отправляю все летящие гранаты обратно в противников. То, что произошло с ними после взрыва, говорить не стоит. Тем более на них не было никакой брони, в отличие от нас. Теперь я начинаю вести себя более осторожно и после каждой открытой двери использую вспышку, продвигаясь вперед. На нашем пути то и дело попадаются по одному-два бойца рода Такеда, но они лишь отвлекают внимание и сразу же отступают назад под общим натиском. Тимофей и его отряд тем временем успели пробиться быстрее нас к главному очагу сопротивления и уже вовсю пытались продвинуться вперед. Проблема была в том, что враг занял позицию в очень широком коридоре и попросту давил заклинаниями вместе с магом пятого круга. Из-за этого трое бойцов из группы Тимофея выбило из строя, и другим бойцам пришлось выводить их на точку эвакуации. Поэтому мой слуга выбрал самое верное решение – перегруппироваться и совершить прорыв. Сколько их там? Встретившись с Тимофеем, тихо задал я вопрос. Человек 30. Это место ведет на подземную парковку, им есть где разместиться. Просто так их не выкуришь, чтобы наши бойцы не пострадали, объяснил ситуацию Тимофей. Понял, сказал я и обратился к Анне. Забирай наших бойцов и контролируй внешний периметр. Мы втроем справимся. Втроем? Удивленно спросила Анна и, увидев вошедшего в комнату Юта, поняла, о ком идет речь. «Вас поняла, у вас минута. Поторопитесь», — сказал я Анне и, не дожидаясь, когда мои бойцы начнут покидать помещение, обратился к Юта. «Сможете использовать магию пятого круга? На десяток заклинаний меня точно хватит», — незамедлительно ответил старик, держа в руках у кого-то позаимствованный меч. «Тимофей, используй огненный взрыв. Юта, на вас теневые захваты. Разберитесь с магом пятого круга, а остальных оставьте на меня», — раздаю я им приказы и получаю в ответ легкий кивок. «Все-таки не зря я взял у Юта слово, что он будет беспрекословно следовать моим приказам, даже если они будут звучать безумно. Не хотелось бы, чтобы я стал терять время на лишние споры. Сразу же за этим я подхожу к входу, который контролировали маги, и, недолго думая, кидаю вспышку во врагов. Они начинают стрелять, куда попало, пытаясь попасть в несуществующую мишень, которую попросту не видит. По какой-то причине, большинство моих противников просто не задумываются о защите от подобного, и поэтому я не вижу смысла не применять это простейшее заклинание. После этого вперед врываются Тимофей и Юта. Тимофей использует то же заклинание, которое я применял против боевиков на границе с Грузией. Небольшой огненный шарик летит прямо в стан врага и, несмотря на то, что он попадает в барьер мага пятого круга, созданный взрыв ранит других слуг Такеда, находившихся рядом. Сразу же за этим Юта использует теневые захваты, по сути, улучшенная версия теневых дланей, только в данном случае тьма растекается на полу, подобно вязкому болоту и не дает противникам сдвинуться с места. Тут уже в дело вступаю я, который метает сначала десяток водяных стрел во врага, а затем использует 4 шаровых молнии. От моих действий практически все враги, кроме мага пятого круга, превращаются в обгорелые от электричества трупы. Дело остается за малым. Юта и Тимофей берут на себя оставшегося мага, который в сложившейся ситуации не может оказать хоть сколько-то достойного сопротивления. Я же пробегаю мимо него и проламываю дверь вовнутрь, где держит Айрис. За дверью я нахожу пыточную. Ее вид не приводит меня в ужас, поскольку я уже навидался подобного. Однако на миг меня пробирает злость от мысли, что могли сделать с Айрис за то время, что мы ее искали. Благо я быстро подавляю свои душевные порывы, поскольку сейчас не время руководствоваться эмоциями. Я иду вперед мимо пыточных инструментов и тюремных камер, пытаясь найти девушку. И спустя полминуты я обнаруживаю ее в одной из камер, лежащей на голом полу. Глава 16. Айрис. Громко выкрикиваю я ее имя и короткой очередью ломаю замок на двери. Однако девушка будто меня и не замечает, продолжая лежать на полу в наручниках, которые, по всей видимости, не дают мане циркулировать в теле. Поэтому, недолго думая, я делаю еще один прицельный выстрел в наручники, после чего прощупываю пульс, живая. Практически моментально я прохожусь магическим взглядом по ее телу, пытаясь найти внутренние повреждения или яд в теле, если таковое имеется. К моему счастью, клан Такеда не стал идти на подобные меры и обошелся лишь изнеможением, чтобы довести девушку до нужного им состояния. Из-за продолжительного нарушения циркуляции Мон Айрис все это время должна была чувствовать слабость, из-за чего, должно быть, потеряла сознание. Но теперь, когда поток восстановился, она должна быстро прийти в сознание. Так и происходит. Стоит мне взять ее на руки, как Айрис начинает что-то бормотать на японском, после чего открывает глаза и неверящим взглядом смотрит на меня. Это не галлюцинация, можешь не переживать, сняв шлем, как можно теплее улыбнулся я девушке, прогоняя из головы лишние мысли. Юта жив, Владислав в порядке, скоро ты с ними увидишься, обещаю, верь мне. В ответ на это девушка что-то пробормотала на японском и, вздохнув, снова закрыла глаза. Похоже, она все-таки решила, что разум от изнеможения ее обманывает, ну или что все это просто сон. Все-таки ее тут держали неделю, и она могла попросту потерять надежду, как это часто бывает с пленниками. Собственно, ради этого с ними и проделывают подобные вещи. Поэтому, недолго думая, я снова надел шлем и решил привести девушку в чувство небольшим разрядом электричества. Ай, от неожиданности она открыла глаза и вновь увидела мое лицо. Так ты настоящий, нет, искусственный, не удержался я от небольшой подколки подруги, после чего, выбив дверь, вернулся на место битвы со слугами Такеда. Тимофей и Юта к этому моменту разобрались с магом. Ходить в ближайшие несколько минут ты не сможешь, но лучше будь в сознании. По взгляду Айрис я понял, что ее переполняют эмоции и она многое хочет мне сказать. Однако ситуация, увы, не позволяла этого делать. К поместью приближается подкрепление. Покинуть его мы не успеем. Нужно принять бой, сказал Тимофей, обращаясь ко мне. Среди них есть несколько магов пятого круга. Идите вперед, я выжду подходящий момент и уведу ее из поместья, прикинув в голове новый план действий, сказал я. Если мне понадобится помощь, вы об этом в любом случае узнаете. К сожалению, в сложившейся ситуации Айрис была самой уязвимой целью для бойцов Такеда. Вряд ли они попытаются взять ее живой. Учитывая же, что девушка не сможет оказать даже слабейшему бойцу сопротивление, лучшим выходом будет увести ее от места боя, чтобы она не пострадала от шального выстрела или попадания заклинанием. Конечно, при этом имеются свои риски. Меня наверняка могут заметить люди Такеда и захотят устроить погоню. Однако даже так у меня будет больше шансов вытащить Айрис отсюда живой, нежели она будет находиться в пекле сражения. Был также третий вариант – отсидеться в поместье и дождаться, когда мои бойцы Эйюта расчистят дорогу к точке эвакуации. Но и это сопровождалось рисками. Слуги Такеда заметят, что Айрис не покидала поместье, и наверняка попытаются его штурмовать, пока другая группа будет отвлекать моих бойцов. Поэтому я решил придерживаться первого варианта и не спеша отправился следом за Тимофеем и Юта, давая им возможность выйти вперед. «Мне уже лучше, можешь поставить меня на ноги», — спокойно сказала Айрис, не показывая страха или паники. «Это ложное ощущение. Уж поверь, я получше многих знаю последствия неправильной циркуляции маны», — ответил я девушке, продолжая нести ее на руках и двигаться вперед. «Сейчас я наложу на нас двоих иллюзию. Она будет слабовата, и враг нас, скорее всего, обнаружит. Я отдам тебе мои талисманы. В худшем случае, если я не смогу тебя защитить, воспользуешься их защитой». «Все поняла?» «Да», — послушно ответила девушка, решив не препираться дальше. «И спасибо. Я у тебя в вечном долгу». «Рано говорить спасибо», — отвечаю я и приближаюсь к одному из сломанных окон в поместье. Снаружи уже разгорелась битва, поэтому я решаю поторопиться. «Ладно, постарайся не издавать звуков». С этими словами я передаю в руки Айрис один защитный талисман и один атакующий с магией пятого круга, после чего создаю под нами магический круг и накидываю иллюзию невидимости. Увы, она не скрывала так же хорошо, как мимикрия, и при желании нас можно спокойно обнаружить, но я пользуюсь тем, что снаружи творится заварушка. Полностью собираясь мыслями и концентрируясь на спасении, я выбегаю наружу и двигаюсь в сторону точки эвакуации. В десятках метров от себя я вижу своих бойцов, которые вовсю сражаются с людьми Такеда. Увы, как бы мне не хотелось им помочь, сейчас это невозможно. Таким образом я добегаю до взорванной части стены и без проблем покидаю поместье. На миг мне начинает казаться, что я смог ускользнуть от противника, однако, увы, это оказывается слишком хорошо, чтобы быть правдой. В последний миг я успеваю почувствовать изменения в магическом фоне, благодаря чему на рефлексах уворачиваюсь от удара мечом. Промедли я хоть на мгновение, и оказался бы располовинен вместе с Айрис. Краем глаза я успеваю заметить своего противника, он полностью облачен в боевые доспехи, и держит в руках необычный меч. Вспышка против него не сработает, чтобы сбежать и выиграть себе немного времени. А ведь только недавно рассуждал, что противник этого не учитывает, и вот тебе сразу разочарование. Именно поэтому я еще крепче сжимаю Айрис руками, усиливаю тело и создаю за собой ветряной поток, толкающий меня вперед. Враг замечает это и отправляется в погоню. Несмотря на все мои старания, он не дает мне нормально разорвать дистанцию для побега. После пятого использованного потока я понимаю, что не смогу бежать, поскольку мой противник далеко не рядовой боец. И откуда, демоны его побери, он вообще здесь взялся? Еще раз создав ветряной поток за спиной и совершив рывок, я одной рукой посылаю во врага несколько ветряных полумесяцев, и одновременно с этим кладу Айрис на землю. Мой противник тратит секунду на то, чтобы расправиться с моим плетением, но мне этого хватает, чтобы не дать ему навредить Айрис. Впервые за долгое время я позволяю своей злости вырваться наружу. Может, стоящий передо мной человек лишь исполняет приказы, но он должен прекрасно осознавать, что делает. Это его выбор, за который он поплатится смертью. Мой противник оказывается магом ветра и пользуется необычной техникой. Перед каждым взмахом клинка он ускоряет атаку ветряным потоком, как это делал я, чтобы передвигаться рывками. Мысленно я отдаю ему должное за контроль маны. Повторить такой трюк, чтобы при этом не вывихнуть себе плечо, очень трудно. Нужно грамотно рассчитывать свою силу. Только это ему не сильно помогает. Мой противник, хочет он того или нет, использует плетение. А с моим даром отменить столь простое заклинание не составляет большого труда. После первого удара на моей броне остается небольшая царапина. Второй удар мечника проходит возле шеи. На третьем взмахе я своей силой отменяю его заклинание, и пока он соображает, что случилось, я сокращаю дистанцию и бью коленом в корпус. Несмотря на наличие брони, она не способна поглотить всю ударную волну. Из-за этого внутренним органам моего противника приходится несладко. Он оказывается оглушен, благодаря чему я без проблем вырываю у него из рук меч и одним ударом отсекаю голову. Только не успеваю я вздохнуть, как чувствую за спиной изменение магического фона. Обернувшись, я вижу, как Айрис, еле держась на ногах, использует мой атакующий талисман против очередного прибывшего врага. И увидев, как он блокирует заклинание барьером, я понимаю, что это маг пятого круга. Недолго думая, я посылаю в него несколько ледяных игл, пытаясь отвлечь, но он будто даже не замечает моего заклинания, продолжая бежать с обнаженным мечом к моей подруге. Я понимаю, что оказываюсь в практически безвыходной ситуации. Время словно бы останавливается. Я пытаюсь просчитать хоть один вариант, в котором мог бы выиграть время, чтобы мне помог Тимофей или Юта. Они уже должны были получить мой сигнал о помощи от тактической нейросети. Нужно лишь продержаться. Должен же быть способ. Вспышка вряд ли сработает против его доспехов. Ментальная магия? Нет, я не настолько хорош, чтобы за такое короткое время остановить мага пятого круга. Иллюзия? Тоже нет. У меня нет столько времени на подготовку заклинания. Магия звука? Тоже вряд ли. Демоны? Нет, все же есть один способ. Пусть даже если я раскрою себя и свой дар, это будет достойным разменом. Одна из моих тайн или жизнь моей подруги. Выбор очевиден. Сдохни, сволочь. Кричу я своему противнику, наплевав на конспирацию, после чего использую магию пятого круга.